Джо!» — повернулся к Пано и широко осклабился. В 40 милях от Джексона, посреди густого леса, в котором преобладали сосны и дубы, стоял убогий домишко с жестяной крышей. Рядом небольшая поляна, поросшая высокой травой в пятнах от грунтовки. На бетонных блоках обрел вечный покой старый белый рэмблер. В полуметре от машины тонула в земле, битая ржавчиной, пропановая цистерна с черным шлангом, змеящимся над клапанным механизмом. Весело пели птицы, деловито стучал дятел, на верхних ветвях дубов резвились белки. Неожиданно звери и птицы испуганно притихли. На секунду воцарилась тишина, а потом послышался новый звук, рев мотора, причем старого. Неэтилированный бензин заставлял поршень обреченно стучать. Рев нарастал, и из-за деревьев на залитую солнцем поляну вынырнул пикап с зеленым кузовом. Проехав по размытой дождями дороге, он остановился у крыльца лачуги. Хью и Коттон вылез из кабины и, обогнув кузов, подошел к пассажирской дверце. Из заднего кармана грубых штанов торчала кукла Барби в парчевом платье. Подняв безвольное тело Эбби, он заботливо прижал ее к груди, ногой захлопнул дверцу и с величайшей осторожностью поднялся по ступенькам крыльца. Старые доски жалобно скрипели под его весом. У сетчатой двери Хьюи на секунду остановился, чуть подался вперед и, согнув похожий на сосиску мизинец, приоткрыл ее настолько, чтобы протиснуться ко второй двери, которая открылась от одного пинка сапогом 45-го размера. Осторожно наклонив, гигант занес спящую Эбби внутрь и захлопнул сетчатую дверь. Дженнингс посадил барона рядом со старым Дугласом DS3, на который в любой другой день с удовольствием полюбовался бы, но сегодня не было времени. Уилл вывел самолет в общую зону и поставил на указанное диспетчером место. В аэропорту Галпфорта, Билокси, стояли самолеты Национальной гвардии. От замерших по периметру взлетного поля военных вертолетов и истребителей и, как следствие, повышенных мер безопасности, было слегка не по себе. Дженнингс заранее послал радиограмму с просьбой подогнать взятую на прокат машину к сервисному центру, где обслуживались пилоты-любители. Едва пропеллеры остановились, он вылез из кабины и стал выгружать багаж. Портплед, сумку с вещами, кейс с ноутбуком и чемодан с образцами. Перетащив все в синий Ford Tempo, Уилл почувствовал жуткую боль в крестце. И это несмотря на ударную дозу ибупрофена. Один из работников охраны сообщил: «Восточное шоссе номер 110 закрыто из-за аварии автопоезда, и до Билокси придется добираться по прибрежной дороге». Доктор искренне надеялся, что между аэропортом и казино не будет пробок. Меньше чем через час ему надлежало появиться в конференц-зале, и прежде чем предстать перед 500 коллегами, очень хотелось принять душ и побриться. Ровно через 5 минут Дженнингс уже ехал по шоссе номер 90, которое тянется вдоль Мексиканского залива от бухты Сент-Луис до границы с Алабамой и бухты Мобил. Раскаленное солнце только начинало садиться у Нового Орлеана, лежащего в 100 километрах западнее. Значит, выступление удастся начать еще засветло. Семейная пара с детьми, счастливые, загорелые, гуляли по пляжу и пускали воздушных змеев. Странно, что в воду никто не заходил. Волн, как таковых, не наблюдалось, а прибой в этих местах всегда был теплым и коричневато-бурым. Знаменитый изумрудный оттенок вода приобрела лишь во Флориде, у Дестина, часах в 2 езды отсюда на восток.